По милости Божьей, мы продолжим изучение послания апостола Павла к Титу. В предыдущих главах этого послания апостол Павел обратил внимание своего ученика Тита, а также и тех, кто будет читать это послание, на качество служителей церкви и на обязанности разных классов верующих, старых и молодых, рабов и свободных. Прочитавши все это, сказанное апостолом, иной может спросить, ради чего так много заботишься о рабах, когда об них мало кто думает? Ради чего заповедуешь учить все только тому, как жить? Апостол отвечает таковым в стихе 11, 2 главы следующим образом. «Ибо явилась благодать Божья, спасительная для всех человеков, не исключая и рабов». И апостол в данном случае повелевает учить, как нужно жить потому, что эта спасительная благодать, всех объемлющая, затем и явилась, чтобы сделать нас ревнительными добрых дел, научить жить целомудренно, благочестиво и праведно. Во 2 главе стиха 11 по 15 излагается апостолом суммировка всего учения, доселе сказанного. В этом отрывке Священного Писания автор указывает на неразделимую связь между вероучением и характером, доктриной и жизнью. И более того, он также указывает на ту интимную связь, существующую между прошлым, настоящим и будущим в плане спасения. Есть много важных слов в Библии, на которые мы часто обращаем внимание, как слово «вера», «надежда», «любовь». Но есть и еще одно слово, ценное для каждого христианина. Это слово «благодать». Апостол Павел в конце или в начале своих посланий упоминает снова и снова это слово «благодать». И здесь, в послании к Титу 2:11-15 и 3:4-7, апостол раскрывает нам некоторые истины о благодати Божьей. И мы сегодня обратим наше внимание на некоторые характерные черты благодати Божьей. Что такое благодать вообще? Греческое слово «харис» значит «благодать», «благосклонность», «изящество», «привлекательность», «благодарение». В греческой литературе слово «благодать» говорило о благих действиях личности кому-то, не ожидающий на обратную благосклонность со стороны принимающего. В Старом Завете слово «благодать» говорило о сильной личности, приходящей на помощь слабому. И эта помощь строилась на добровольных началах. Примером этого является событие, происшедшее с Иоавом, записанное во Второй книге Царств в 14 главе. В апокрифических книгах дается смысл слова «благодать» несколько в другом аспекте. Здесь говорится о благодати как о награде за хорошую работу. Так в книге «Премудрости Иисуса, сына Сирахова» 12.1 говорится: «Если ты делаешь добро, знай, кому делаешь, и будет благодать за твои благодеяния». Благодать человеческая и благодать Божья. Есть ли разница между ними? Обычно, как делалось и как делается в мире, человеческая благодать распростиралась в целом на друзей, а не на врагов. Люди своей благодатью или предрасположением благим очаровывали своих друзей, которых они любили. Нечто совершенно противоположное мы видим в благодати Божьей. Читаем несколько стихов из послания к Титу 3:3-5. «Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабы похотей и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга, Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом. Как видите из прочитанного, Бог проявил к нам благодать не тогда, когда мы были Его друзьями, приятными Ему, но когда мы были гнусными, непокорными, злыми, завистливыми. В другом месте Священного Писания сказано, когда мы были врагами Его, и это так. Как видите, огромная разница существует между благодатью Божьей и человеческой, как и написано в 11 стихе 2 главы послания к Титу. «Ибо явилась благодать Божья, спасительная для всех человеков». Обилие благодати Божьей. Человеческая благодать ограниченная, Божья нет. Нам иногда трудно представить своим человеческим умом глубину, ширину, высоту, короче говоря, всю несоизмеримость ее. Священное Писание говорит об этом так. «И Слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». От Иоанна 1:14. И далее. «И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать». Стих 16. Человек – ограниченная личность, поэтому его благодать к другим тоже ограничена. Бог – личность, не имеющая ни начала, ни конца, и его атрибуты совершенные. Поэтому его любовь, его благодать – неограниченная никем и ничем. И выражение «ибо явилась благодать Божья» ясно говорит, что она в действии, что ее невозможно остановить. Божье человеколюбие и благодать неудержимо действует в мире сем, так как мы живем во время благоприятное, когда спасительная весть о Христе проповедуется во всем мире. Шествие благодати Божьей, чудной по своей красоте, спасающей, пробовали остановить императоры Рима – Тит, Домициан, Траян. За веру были замучены Игнатий, епископ Антиохийский, Юстин, мученик, Поликарп и другие. Возможно, не все знают историческую истину, что христианство в гонениях не уменьшилось, но, как говорят историки, увеличилось. Почему? Потому что спасительное предрасположение Божье к человеку имеет силу, против которой сила человеческая – ничто. Если она явилась, как и говорит нам стих 11, 2 главы и стих 4, 3 главы, послания к Титу, то как эту благодать можно заметить? Ведь слово «явилось» в греческом тексте – значит, стала видимой. Каким образом? Первый путь, как общая благодать, проявленная в мире. И примером ее есть Божье долготерпение к людям, снисхождение, о чем мы читаем в послании к Римлянам 2:4. Или пренебрегаешь богатство благодати, кротости и долготерпения Божье, не разумея, что благость Божья ведет тебя к покаянию. Доброта Божья, как благодать видна в следующем стихе. «Он благ и к неблагодарным и злым» от Луки 6 глава, 35 стих. Благодать великого Бога можно видеть также и в следующем. «Ибо Он повелевает Солнцу Своему восходить над злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных. От Матфея, 5 глава, 45 стих. Можно обратить внимание также и на то, что Бог по своему предрасположению к человеку, то есть благодати, использует разные способы для того, чтобы сдержать силу беззакония. Полное отступление и тайна полного беззакония уже в действии, но не в полной мере. Почему? В первом послании Фессалоникийцам, 2 глава, с 5 по 7 стих сказано так. «Не помните ли, что я, еще находясь у вас, говорил вам? И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время, ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий теперь». Видя беззаконие, окружающее нас, часто ропщим, доколе Господи. Но представьте себе, что было бы, если бы силы темные не были бы сдерживаемы по благодати Божьей. Видя эту общую благодать, благодаря которой мы получаем и дождь, и урожай в поле, и Божие снисхождение к нам, и то, что на основании этой же благодати силы греха сдерживаемы, мы можем сказать так. Благодарение Богу, ибо по милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Плач Иеремии 3:22. Аминь.